Алло. Алло, здравствуйте. Ирина Алексеевна? Да. Меня зовут Денис Сергеевич, я юрист русского стандарта со Ставрополя. По поводу вашего кредита. А фамилию свою назовите. Марюхин. Ага, что вы хотели? Ну, как что хотели? У вас последняя оплата была в апреле, поэтому договор передан на досудебную работу. До этого, вижу, оплачивали без просрочек и с апреля перестали полностью платить. Что у вас случилось? Ничего не случилось, не хочу вам платить. Ну, это же должно быть какое-то аргументированное решение. В суде аргументировать буду. У вас банкротство или что? Вам-то какая разница? Ну, как какая разница? Ну, вот если, так вот. Если это будет банкротство, получите копию. И вот тут слева на площадке остановитесь. Ну, смотрите, в суд, вы сами подаете в суд. За какой смысл? Что же? На кого мне что-то? Ну, вы подавать? Говорите то, что мы... Все, стойте, вы стойте. Вы сказали то, что весь ответ будет через суд. Ну, а на кого мне в суд подавать, я не пойму. На себя, что ли? А по какой причине вы не платите? Просто не хочу, но да, это как-то просто не даже хочу. Несерьезно. И что? Это даже не... Ну и что? Что значит, не... что? Вы взяли кредит, серьезно, это чужие средства. Несерьезно? Вы представились кем? Юристом? Да, у вас да, и вы работа. Мне говорите такой бред, сама на себя в суд подавать? Грош цена нет, вашему сказали, юридическому что... образованию. Ирина Андреевна, вы сейчас говорите, что все вопросы будут решаться через суд. Мне я сказала, понять, что я аргументировать вы... буду в суде. Угу. А до суда вы хотите... Нет, конечно, вопрос? Ни копейки вам не заплачу до суда. Угу. Хорошо, давайте сверим с вами анкетные данные. Не изменились. Вы проживаете по адресу? Где сейчас проживаете? Звоните с официального номера телефона, чтобы я вам какие-то данные персональные. Это еще раз доказывает, что вы говноюрист, потому что не знаете 152-й федеральный закон и 230-й федеральный закон. Вы свою принадлежность к русскому стандарту вообще доказать можете сейчас, чтобы я вам сейчас данные перезвоню свои... Одну минуту. Я вам перезвоню с стационарного номера телефона. Вы уже не имеете права мне перезвонить. Это будет второе взаимодействие за день. 230-й федеральный закон. Сколько раз в день можно звонить? Попыток дозвона не более 5. Если есть согласие клиента, где это, в какой статье это, блин, 230-го закона написано? Попытка взаимодействия. Нет слова попытка, есть взаимодействие. Когда я подняла трубку и сказала «Алло», это, блин, уже взаимодействие. Если вы в каком, блин, переходе назад? Диплом купили? Какое нахер согласие? Ваше согласие противоречит закону. Я оно не может стоять выше закона. И Верховным судом уже давным-давно принято, что такие, заключение таких согласий на большее количество взаимодействий незаконно. Юрист, хорошо, блин. Я понял, по телефону. Очередная говорю, уборщица позвонила какая-то. Что, унитаз не домыл, решил позвонить? Кто-то гарнитуру бросил, что ли? Угу. Ну, все, я понял. Отлично. Я веду документы досудебные. Потом поговорим. А, досудебные. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Екатерина Константиновна, фамилия моя Гребенкова. Звонок вам, Виктория, поступает из банка Тинькофф. И звоним мы вам по поводу неуполнения кредитных обязательств, Елена Артуровна. Меня жить, пожалуйста, но всем приходится. Кого? Елена Артуровна, я так понимаю, вы в родственных отношениях с ней? В родственных, представьтесь полностью. Скажите, а как давно с ней общались? Вы свою фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста. Меня зовут Гребенкова Екатерина Константиновна, я же представилась. Ага. Звонок из банка. И почему вы мне звоните, почему вы ей не звоните? Звонок вам поступает с целью уточнения данных. А какие я могу вам уточнить данные постороннего человека? А, так я у вас и спрашиваю, когда мы с ней общались. Да, ваше-то какое дело? Может быть, просто она вам говорила, что финансовые какие-нибудь, может, затруднения да, сейчас у нее. Да, может быть, и говорила, но это не ваше дело. Мне с вами это обсудить надо или что? Мне позвонила какая-то тетка незнакомая. Я что, вам буду с вами обсуждать? А, Виктория, вы скажите, пожалуйста, вы сможете информацию передать о том, что звонок поступал от банка? Так вы ей позвоните, хера вы мне звоните. Не буду я ничего передавать, письмо, блин, напишите. Я возражаю против поступления звонков мне по этому поводу. Я вам своего согласия не давала на обработку моих персональных данных. Нет, мы, конечно, можем понять и ваше недовольство. Что вы там можете понять? Какое недовольство? Я сейчас жалобу в Роскомнадзор направлю, и тебя, забыла, как тебя зовут, в Мордовию отправят грибы собирать. А, Виктория, мне плевать, как тебя зовут, я все равно забуду. Что мы прекрасно можем понять ваше недовольство. Все, пока. Вот как-то Яна Артуровна выйдет с нами на связь, и вам звонки перестанут поступать. Ага. Я сказала, что я отказываюсь от взаимодействия с вами по поводу звонков да я Яны вас. Артуровны. Я вас а поняли? Так я понимаю, что вы услышали. Сможете передать? А вы поняли меня, то, что я сказала? Или это очень сложная информация, надо по слогам сказать? Я понимаю, что в банке Тинькофф они что-то не работают. Вы можете ей информацию передать о нашем разговоре? Письмо напишите, я ей разговор дам послушать. То есть вы не сможете передать о нашем разговоре? Я не разговоре, обязана этого делать, понимаю? Да. Я могу, но не буду. Да вы, конечно, не обязаны. Ну, мы же к вам претензий никаких не имеем. Быстренько я поэтому спрашиваю. Извиняемся и отползаем в дупло. А, Виктория, скажите, а если она к вам обратится за финансовой поддержкой, вообще сами рассматриваете такой вариант, как помочь, например? Ты у меня еще и деньги вымогать будешь? А у вас никто деньги не вымогает. Ну и все, тогда это твое какое собачье дело. Яны Артуровны. А если она к тебе обратится за финансовой помощью, ты ей поможешь? А, что за глупое, звонок, не пойму. Скрипт закончился. А зачем? Скажите, а зачем вы ведете неконструктивный все-таки диалог? С вами да, разговариваете абсолютно корректно. Откуда тебе знать, что такое конструктивный диалог? Просто если Яна Артуровна не справляется с своими обязательствами, могли бы с вами обсудить приемлемый ну, давай для с тобой обсудим, поможешь Яне Артуровне, в чем проблема? Нет, ты видите, же позвонила помочь, том, что? Что я ее не ты знаю. Твоего звонка. Если готовы были бы... Так я не знаю, и почему я должна помогать могли постороннему бы... человеку? Так вы ничего не должны, я вам еще ну раз говорю. Ну и все. Тогда какое ты имеешь право мне такие вопросы задавать? Ты кто вообще такая? А, хорошо, если будет такая возможность, вы передайте, пожалуйста, я не буду ей принципиально чтобы ничего она передавать. До завтрашнего... Письмо напиши ей. Я же у вас спросила, вы сказали, что... Все, я уже сказала, что время бросать трубку и в дупло сказать. Банк Тинькофф не умеет... Спасибо, что время уделили. А банк в кратчайшие сроки вопрос урегулирует по поводу... Ну все, давайте скрипт, да, все, прощайте, пока. Я все равно всего доброго. Пока. До свидания. Всего злого. Алло. Алло. Да? Слушай. Алло. Ну, говорите. А, Франческа Борисовна? А кто спрашивает? Это звонок из Совкомбанка. Меня зовут Андрей Геннадьевич Александров. Да. Как фамилия ваша? Андрей Геннадьевич Александров. Ага, я, да. А, Франческа Борисовна, очень приятно. Это отдел досудебного взыскания. Меня зовут Андрей Геннадьевич Александров. Звоню по поводу вашей карты рассрочки халвы. На сегодняшний момент имеется просроченная задолженность 10 600 рублей. Требование банка оплатить до 20 июля, 51 день просроченной задолженности. Вы когда сможете внести платеж? Сегодня, завтра? Я не буду вносить платеж. Ну а как вы видите решение этого вопроса с Совкомбанком? Через суд. А, вы готовы уже, да? То есть, ну, вы понимаете, что у вас сумма в разы увеличится за счет судебных издержек? Если дело идет до судебных приставов, также будет наложен 7% по исполнительский сбор. Да, хорошо. А почему так решили-то решать вопросы через суд? Ну, мне с вами это надо обсуждать. Ну, конечно, потому что это отдел досудебного урегулирования. Ну, а я хочу судебное урегулирование. Ну, я очень рад, что вы так хотите решить вопрос. Ну, все, вы мне помочь. Смотрите, дело в том, что у вас, ну, в любом случае, пока, соответственно, руководство примет решение о передаче данного договора в юридический отдел, да, то есть в любом случае к вам звонки будут поступать с требованием банка. Согласно 307 статье Гражданского кодекса, кредитор требования банка надо выставлять в письменном виде и отправлять мне по почте России, а не голос из трубки выставляют мне требования. Кто вам такое сказал? Статья 165.1 Гражданского кодекса мне об этом сказала. А, да? Хорошо, да. Франческа Борисовна, я очень рад, что вы как финансово грамотный человек, да? Хочу уточнить информацию. У вас адрес регистрации, адрес проживания не изменился? Звоните с официального номера телефона, и я вам буду сообщать какие-то свои данные. Почему? А какая разница, с какого номера мы звоним? Это имеет значение? 230-й федеральный закон. Не знаком? А что там в 230-м федеральном законе ничто не прописано по поводу номера? Прописано. Не прописано? Прописано. Поверьте почитайте мне. Внимательней. Я вам не верю. Я верю себе и своим глазам. Так я тоже его внимательно читал. Незаметно. Зря вы так думаете. Убедите меня, что не зря. Так в итоге, Франческа Борисовна, у вас изменилось, нет, анкетные данные? Я же сказала, звоните с официального номера и будем обсуждать. Ну тогда вы сами перезвоните на бесплатную горячую линию 800-115-45. Объясните вашу ситуацию, почему вы нарушаете требования банка. Я не нарушаю требования банка, я их не видела. Ну, значит, вы нарушаете условия кредитного договора. Ну, вот о нарушении кредитного договора стоит в суде разговаривать, а не по телефону. Понятно. Хорошо, я вашу позицию услышал, Франческа Борисовна. Лучше ваш вы поняли. Ваш интерес урегулировать данную ситуацию в добровольном порядке. У вас есть еще на это время. Сейчас решается вопрос о передаче данного договора в юридический отдел. Всего доброго. Угу. Пока. Че звонил-то? Алло. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Наш разговор будет записан. Переведи на оператора, чертов робот. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Говорите. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Жукнат Александровна, ведущий специалист. Могу я слушать Владимировича? Нет. Как ваша фамилия? Чье? Ваша. Повержук Наталья Александровна. Вот вы роботов включаете. Вы считаете, что люди должны с роботом разговаривать? Сами вас уже соединили сотрудники банка. Не хотите сами уже работать? Я могу услышать, что переводили. Да нет же, я сказала. Не можете. Вам знаком? Знаком. К вам по имени как я могу обратиться? Не надо ко мне обращаться. Мы с Игорем Владимировичем сейчас по каким еще номерам телефона можем связаться? Не скажу. Наш номер телефона вы сможете записать и передать Игорю Владимировичу, чтобы он смог сам с нами связаться? Смогу, если вы мне за это заплатите. Ждать в таком случае повторного звонка. Вот. Всего доброго. Люди позвонят, а не роботы. Вообще работать не хотите. Сбербанк, блин. Охерели там. От жизни. Давайте трубку бросайте в истерики и в дупло в свое отползайте. Это пролопотало там что-то непонятное. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Ну, да, говорите. Ирина Андреевна. Кто вы? Меня зовут Живакова Светлана Викторовна, специалист Совкомбанка, отдел за судебное взыскание. Как вас зовут еще Ирина Андреевна. Меня зовут Живакова Светлана Викторовна. Ага. Вы меня слышите? Да слышу. Ирина Андреевна, у вас по акту по автохолме имеется задолженность 4400 рублей сроком 61 день. Почему оплату не проводили своевременно? Не хочу вам платить. На каком основании, Ирина Андреевна? Вам на основании отсутствия желания. Договор. То есть вы отказываетесь в одностороннем порядке сейчас? В двухстороннем порядке отказываюсь. Ну, банк на данный момент отказ с вами не писал еще. Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, недопустимо одностороннего отказа от исполнения обязательств, также изменений будет уторить. И чего? Сейчас банк выставляет требования оплатить в течение... А где требования? ...задолженности по автохолме 4400. Требования где? Я вам сейчас уведомляю, что... Ой, я вам тогда по радио оплачу. Ирина Андреевна. Что, не нравится? Вам право выставить всю сумму к оплате, понимаете? Ну вот я всю сумму, выставленную к оплате, оплачу по радио. Ступор, да? Не по скрипту пошло. Уведомление письменное вы... И уведомление письменное вы тоже получите. Ну все, как получу, тогда я поверю, что банк какое-то требование выставил. А так какая-то мадам мне звонит из дома. Вы, наверное, одной рукой звоните, второй рукой борщ варите, да? С собакой погуляли уже? Ваши требования... Вы да что вы, не теряйтесь. Нет, я не воспринимаю требования по телефону. Надлежащим образом. А вы полы надлежащим образом помыли? А то сейчас с него злой муж с работы придет и будет вам от Аташки по попешке. Ваши документы, возможно, уйдут в юридический отдел. Ага. Если ждать оплату, всего доброго, до свидания. Ждите, ага. Пока. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами записываются. 2. Здравствуйте, это вы. Алло. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Федякова Марина Анатольевна, организация ООО «Филберт». Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Лариса Васильевна, вам знакома? Нет. Не знакома. Данный номер телефона вам давно принадлежит? Ваше какое дело? Дело в том, что этот номер был оставлен как контактный, поэтому информацию уточняем, чтобы звонки вас больше не беспокоили. Вот и всего лишь. Я уже два раза вашей организации говорила, что это мой номер телефона. Вопросов нет. До свидания. Алло. Алло, да-да-да, секунду, ноль мне, вставайте. Очередной робот. Ирина Андреевна? Кто спрашивает? Здравствуйте, на танцу взыскания. Ирина Андреевна? Чё взыскание? Национальная служба взыскания. Ирина Андреевна? Да, представьтесь. Меня зовут Харитонов Артем Викторович. Звонок поступает в интересах займ онлайн. Звонок, запись разговора ведется. Пожалуйста, идентифицируйтесь по дате рождения для получения информации. Нет. Тогда, пожалуйста, позвоните по нашей горячей линии по телефону. Звонить. А почему вы не будете звонить? Оно мне надо. Вы кто вообще такие? Надо. Не надо. У вас имеется обязательство перед займ онлайн. Онлайн. Вам, наверное, вы в деревне? Онлайн. Онлайн. Девушка, вам надо получить эту информацию. Да нахер она мне нужна от вас, тем более. Ну, это не от нас, это от займ онлайн. Онлайн. Вы больной или пьяный? Нет, девушка, это никакого отношения не имеет к вашим проблемам будущего. Я вопрос задала. Если вы больной или пьяный? Если вы больной, я не буду над вами издеваться. Девушка, это не имеет отношения никакого к нашему разговору. Ну все, если тогда не пока. Идентифицироваться, я не буду вам не идентифицироваться, не звонить вам не буду. Вы мне не интересны. Всего доброго, до свидания. Не пейте больше на работе. Пока. Самое время бросить трубку и отползти в дупло. Алкаш. Не, ну если вы действительно больной, я тогда снимаю перед вами шляпу.